Глава 10. Старый знакомый. Генерал Колобов работал в своем кабинете. Писал статью о патриотическом воспитании молодежи, пытаясь найти берущие за душу неизбитые слова. Получалось не очень. До молодежи сегодня вряд ли достучишься. Взять собственных внуков. Избалованы, ленивы, ни в чем отказа нет. Каникулы в Испании, супер навороченные мобильные телефоны, машины, тусовки. Слово-то какое гадкое. Космополиты, одним словом. Генерал откинулся в кресле, задумался. Не нужно было соглашаться писать эту дурацкую статью. После телевизионной передачи пришло несколько писем от зрителей, от Союза ветеранов, физрука средней школы с корявыми мыслями о патриотическом воспитании через трудовые лагеря. Эко хватился. И пары старых маразматиков. Он согласился участвовать в передаче сгоряча, не подумав, по просьбе старого товарища по службе, о чем пожалел неоднократно. Не привык он к свету рамп, так сказать, да и ведущая оказалась просто глупой. Раньше такую и на пушечный выстрел не подпустили бы к средствам массовой информации. А теперь все дозволено. Женам и подругам. Он вздрогнул от стука в дверь, выпрямился. В квартире одна домработница, которая не станет беспокоить хозяина почем зря. «Да», — произнес он громко. «В чем дело, Нюша?» Дверь открылась, и генерал схватился за край стола от неожиданности и, пожалуй, испуга. На пороге вместо ожидаемой домработницы Нюши стоял незнакомый человек. «Кто вы такой?» — хрипло спросил генерал, дергая ящик письменного стола, где лежал револьвер. Ящик заклинило, и генерал почувствовал, как горячая влажная волна прокатилась по спине. «Что вам нужно?» «Добрый вечер, Владимир Семенович», — смиренно произнес молодой человек. «Я не хотел вас испугать. Извините, ради бога». «Кто вы такой?» Генерал всматривался в незнакомца. Слова молодого человека задели его. Ему уже было неловко за свой испуг. «Андрей Васильев, журналист из «Вечернего курьера». Хотел поговорить с вами, Владимир Семенович». «Как вы сюда попали?» — резко спросил генерал. Ему удалось, наконец, выдернуть ящик, он нащупал пальцами холодный металл оружия, и к нему вернулась его обычная самоуверенность. «Мы решили дать материал о ветеранах. Вам следовало позвонить, и вообще, как вы попали в квартиру? Там что, никого нет внизу? А где Нюша?» «Я сказал консьержу, что я из газеты, пришел взять интервью. Ваша домработница впустила меня и проводила до кабинета. Очень любезная старушка». Генерал всматривался в незваного гостя бесцветными, светлыми, близко посаженными глазами. Худое, бледное, какое-то выморочное лицо его уже было бесстрастно. Позитура, оттренированная с молоду. Молодой человек все еще стоял у двери, в свою очередь рассматривая генерала. «Присаживайтесь», — сказал наконец хозяин. «Как вы сказали, вас зовут?» «Андрей Васильев». Гость уселся в кресло перед письменным столом и сказал негромко. «Как на допросе». «Приходилось бывать?» — холодно спросил генерал. «Извините, неудачная шутка». «Так что же вам нужно?» «Я хотел бы написать о вас, Владимир Семенович. Смотрел передачу. Вы сильный человек, генерал. Я уверен, что в вашей жизни было много интересного, и наши читатели...» Он говорил, приветливо улыбаясь, сверля генерала испытующим взглядом. Генерал шевельнулся нетерпеливо, и молодой человек не закончил фразы. «Не думаю, что моя жизнь может кого-нибудь заинтересовать. Обыкновенная рутинная работа, кабинетная в основном, аналитическая». Он постучал себя пальцем по лбу. «Ни погонь, ни перестрелок, ничего такого особенного. Жизнь не кино. А потом, после этой вылазки в эфир, так сказать, он позволил себе усмехнуться одними губами. Глаза были по-прежнему холодны и неприветливы. Я стал популярной фигурой, а я к этому не привык, знаете ли. Письма вот пишут. Он кивнул на бумаги на столе. Я и забыл уже, когда в последний раз получал письмо. Вот статью попросили написать. Я согласился, не подумав, и совершенно напрасно, как оказалось. Не мое это, не выходит у меня. Таланта к сочинительству нет. «Хотите, я напишу», — вызвался гость. «Да нет уж, я сам, не боги горшки лепят или обжигают, как говорится». Наступила пауза. Они выжидательно смотрели друг на друга, напоминая боксеров на ринге, выжидающих, когда приоткроется противник. Ни капельки не веря друг другу, произнося ничего не значащие фразы. Молодого человека, назвавшегося Андреем Васильевым, звали на самом деле Андреем Липатовым, и журналистом он не был. Генерала Колобова он увидел случайно в той самой бездарной телепередаче. Его жена, которую он ненавидел всем сердцем, вдруг закричала: «Смотри, настоящий упырь!» Она обожала фильмы о вампирах, упырях и оборотнях. Дурацкие голливудские страшилки. Он взглянул на экран. Действительно, упырь. Галантный, снисходительный, без возраста. Упырь преувеличенно серьезно отвечал на банальные вопросы молодящейся дамы-ведущей. Андрей, который наливал себе виски, застыл на месте, впившись взглядом в бледное сухое лицо человека на экране. «Наш гость — генерал Колобов», — сказала ведущая. «Генерал Колобов». Жена, полюбовавшись на упыря, защелкала пультом. Андрей ненавидел ее привычку щелкать пультом. «Верни!» — крикнул он. «Ну? С каких это пор тебя интересует подобная туфта?» — игриво спросила она. «Верни!» — в его голосе слышалось бешенство. Он шагнул к ней. Она отшвырнула пульт, от удара отскочила крышка, и вылетевшая батарейка заскользила по полу. Жена, не глядя на него, поднялась с широкого кожаного дивана и вышла из комнаты. На лице ее застыла обиженная гримаска. Пока Андрей ползал по полу в поисках батарейки, бормоча ругательства, пока вставлял ее в пульт, искал нужную программу, беседа с генералом закончилась. Ведущая деловито сообщила о дате следующей встречи и попрощалась. Андрей чертыхнулся и с трудом подавил в себе желание броситься вслед за женой и закатить скандал. Он уселся на диван, сцепил дрожавшие руки в кулаки, уставился в пол невидящим взглядом. Чувствовал, как, пульсируя, нарастает в затылке давящая тяжесть. Он знал этого человека. Он видел его когда-то. Маленькое бледное лицо, острый кадык, бескровные губы, растянутые в фальшивые улыбки и пронзительные, близко посаженные свинцовые глаза. Он его знал, он помнил каждую черту и деталь этого лица: родинку на носу слева, асимметричные уши, правая оттопыривалась чуть больше левого, маленький вертикальный шрам над правой бровью. Человек наклоняется к нему и, улыбаясь, что-то говорит, а он, Андрей, как завороженный, смотрит ему в лицо. Андрей Липатов был везучим. Не стихийно везучим, когда удача сама ведет человека за руку или подсовывает выигрышный лотерейный билет. У него все было иначе. Он намечал себе цель, вершину для покорения и карабкался туда упорно, одержимо, не отвлекаясь на мелочи. Желания стучались в его сердце острыми жесткими кулачками. Деньги, благополучие, положение. Сын скромных школьных учителей, он не блистал особыми талантами, брал усидчивостью и старанием, а не умением. Не хулиганил, не курил, не пробовал даже пива, не ругался. Речь его была удивительно правильной, а манеры подкупали искренностью. У него была приятная внешность, честные глаза и хорошая улыбка, а также умение говорить с трибуны без бумажки. Учителя его обожали. Ни одно школьное мероприятие не обходилось без Андрея Липатова. Родители им гордились. Мать преподавала русский язык и литературу в этой же школе, отец – математику. И в престижный экономический институт он поступил довольно легко, записавшись на подготовительные курсы и примелькавшись там, сведя знакомство с профессурой и сумев стать своим и нужным. И женился он удачно на четвертом курсе на дочери банкира. За ней увивались всякие козырные на шикарных тачках с дачами на Канарах, а досталась она ему, безродному Андрею Липатову. Папа-банкир был не в восторге от мезальянса, но, обожая своенравное чадо, смирился. Поговорив с женихом раз-другой, папа решил, что все уж не так плохо. Как говорил один великий сказочник, «Не грех появиться на свет в утином гнезде, если ты вылупился из лебединого яйца». Парень понравился ему серьезностью и целеустремленностью, которых недоставало инфантильным друзьям дочки. Папа дал добро. Они поженились. И даже венчались в церкви, как теперь принято. Все было как в сказке и развивалось по заранее намеченному плану. Андрей Липатов выбился из честной бедности, и весь мир был у его ног. Если бы не одно маленькое досадное «но», которое было словно насмешкой фортуны, ее издевательской гримасой, а, возможно, и местью. Андрей не любил жену. Это не беда, так, увы, случается. Но тут было другое. Он ненавидел жену от всего сердца. Пламенно, страстно. При взгляде на спутницу жизни у него меркло в глазах. От постоянного притворства портится кровь и застаивается желчь. Почему так случилось? Людмила была глуповата, избалована, пуста. Но разве это причина? Не было причины. Чувство его было вполне иррациональным. Не совпало что-то у них в генетическом коде, скорее всего. Подобные упражнения в ненависти и притворстве даром не проходят. Андрей не имел друзей, никому не верил, никого не любил. Он был жесток и способен на многое. Он понял это про себя, когда случилась та история. Раньше целью его жизни была карьера и деньги. Теперь деньги и независимость, любой ценой. Как только у него будет достаточно денег, он отряхнет прах постылого семейства с ног и поминай, как звали. Но запасной аэродром еще не готов. Выражаясь образно, лишь заложен его фундамент. Та история. Он отхватил прилично тогда, но испытал при этом страх, который помнит до сих пор. Ни угрызение совести, ни раскаяние, а только страх. Он просыпался в холодном поту, ему чудились подозрительные стуки и шорохи за стеной, он с трудом удерживался, чтобы в спальне не заглянуть под кровать. Взгляды чужих и даже домашних приводили его в состояние паники. Ему хотелось закричать «Что?». Ему казалось, они что-то пронюхали и только и ждут удобного момента. Параноидальные настроения продолжались около года. Острые ощущения постепенно сгладились, и он стал оглядываться в поисках нового прибыльного предприятия. Небольшие суммы, изъятые в банке тестя, не шли в счет. Так, мелочь на карманные расходы. Все чаще он возвращался к мысли, что то дельце он провернул довольно удачно, и уверенность крепла в собственной безнаказанности. Он не хотел детей. Сын, долгожданный внук деда-банкира, названный Михаилом в его честь, вогнал Андрея в состояние оторопи. Светловолосый, в жену, мальчик напоминал ему другого ребенка, и это воспоминание не доставляло ему ни малейшего удовольствия. Он не смог заставить себя полюбить сына. К счастью, у малыша было много нянек, так что никто особенно не приставал к Андрею, требуя погулять с сыном, подержать на коленях, покормить или каким-либо другим образом проявить отцовские чувства. Людмила, обожавшая сына, перестала вешаться на мужа, как раньше. Кроме ребенка, у нее появилась еще одна радость. Она стала выпивать. Сначала понемногу, соблюдая приличие, всегда на людях, ну, там, мартини со льдом, кампари с водкой, а потом и в одиночку, в чистом виде, безо льда. Каждый вечер перед сном. Сын спал у себя в детской, муж считал деньги в банке, а Людмила усаживалась с бокалом и бутылкой смотреть очередной ужастик. Людмила, ненавистная ему трезвая, пьяная, внушала еще больше отвращения. Она требовала любви, упрекала вечной занятостью, раздражалась, и он с трудом держал себя в руках. Однажды она ломилась в ванную комнату. Ей пришла в голову идея устроить секс под душем, как в американском фильме. А он стоял обнаженный, мокрый, сжав кулаки, слушая ее пьяные вопли и проклятия. Случайно его взгляд упал на собственное отражение в зеркале, и он вздрогнул, не узнав себя. Человек с перекошенным бешенством и ненавистью лицом был ему незнаком. Так они и жили. А потом он увидел на экране генерала Колобова и понял, что видел его раньше. Знает родинку на крыле носа, невидимую на экране, помнит аккуратно зачесанные пеги и волосы, сейчас совсем седые, помнит пристальный взгляд, от которого даже сейчас испытывал желание съежиться, чувствуя себя маленьким мальчиком. В его жизни не было места генералу Колобову. Его жизнь была не длинна и проста, она была как на ладони, не было в ней никакого генерала Колобова. И в то же самое время он был, как наваждение, как дурной забытый сон, как скрытая угроза. Андрей напоминал себе человека в темной комнате, ищущего дверь. Он шарит руками по стенам, делает осторожные шажки туда-сюда, а двери все нет. «Может, я схожу с ума?» — думал он. Мать передачу не смотрела. Имя генерала Колобова ничего ей не говорило. Все ее знакомые были учителя в основном и соседи. «А отец?» — спросил Андрей. Отец умер от сердечного приступа несколько лет назад. «Нет», — сказала она с сомнением, — «не было никакого генерала Колобова. Может, еще до свадьбы?» «До свадьбы не годится», — ответил Андрей. «Я видел его где-то, а где не вспомню, совсем маленьким. Помню, еще боялся его». Мать пожала плечами, увела глаза. Она была, пожалуй, единственным человеком, к которому Андрей испытывал что-то похожее на любовь и уважение. Смешанная, правда, с долей презрения. Бывает и так. Смесь уважения и презрения за неумение жить, непрактичность и доверчивость. Мать всему верила, и ее часто обманывали. И в магазине обсчитывали. А она продолжала верить. Она верила в верность отца, а он, Андрей, знал, что у того роман со студенткой-практиканткой. Мать зябко куталась в старую шаль, в квартире было холодно, топить еще не начали. На него она не смотрела, и он понял, что было что-то неизвестное ему, о чем ей не хотелось говорить. Было. Ее молчание и уведенный в сторону взгляд сказали ему больше, чем слова. Генерал Колобов — не больная фантазия. Он не сходит с ума. Память не сочинила это бледное лицо и бледные пустые глаза. Он сел рядом, взял мать за руку, поцеловал. Она расплакалась. Он никогда не видел мать плачущей, и предчувствие кольнуло в сердце. Она подняла на него несчастные глаза, в которых стоял страх. И стала говорить, что они с отцом давно хотели рассказать, но не решались. Все думали, время не пришло, когда-нибудь потом, когда он, Андрей, подрастет, станет понимать. У отца не могло быть детей. И они взяли мальчика из детдома небольшого городка, где работала директором ее школьная подружка. Мальчику было лет 5. Откуда он взялся, никто не знал. Как-то на прогулке увязался за детдомовскими детьми, да так и остался. Тощий, диковатый бродяжка. Единственное, что он знал о себе, имя — Андрей. «Вот, Андрюшенька», — закончила мать свой рассказ, — «теперь ты знаешь все». «Не знаю, при чем тут твой генерал?» «Я давно собиралась рассказать, и отец...» «Раньше надо было. А когда отец ушел, я уже и не знала, все думала, а может и не надо, обойдется, зачем ворошить прошлое? У тебя все хорошо, прекрасная семья, ребенок, работа. За все эти годы никто не хватился тебя, не искал. Моя подруга все еще работает в том детдоме. Она бы знала, пишет часто. Тоже одна осталась. Ты прости меня, Андрюша, за малодушие. Ты имел право знать». «Ничего я не имел», — пробормотал Андрей. «Все правильно». Мысль, что эта полная некрасивая женщина в старой одежде чужая ему, была неприятна. Он обвел взглядом комнату. Привычная обстановка, которой он не замечал раньше, поразила бедностью. Бросились в глаза выцветшие обои, облезший сервант, потерявший цвет ковер и тысячи книг. Он выпустил ее руку, которую увидел новым беспощадным взглядом, некрасивую, грубую, не знавшую ухода, и сказал: «Хочешь, сделаем ремонт? Смотри, какие трещины на потолке». Мать, казалось, не удивилась его вопросу. Поняла обострившимся чутьем, что теряет его. В глазах появилось выражение, как у больной собаки. Дети прощают матерям старую одежду, некрасивую старость, вернее, ничего этого они просто не замечают, принимая как есть. Женщина, сидевшая рядом, не была его матерью. Он и сам не знал, что он чувствовал сейчас. Жалость к ней, раздражение, смутную тревогу. Они пили чай на кухне. Он сунул под хлебницу деньги. На прощание заставил себя поцеловать мать в щеку. И ушел, зная, что никогда больше сюда не вернется. Удивительно, он не помнил ничего из того, что было раньше. Самое первое детское воспоминание — какой-то праздник. Светит солнце, играет музыка. Он сидит на плечах отца, цепко держась за его голову. Мать, беспокоясь, поддерживает его сзади теплой рукой. Вокруг толпа с цветами и воздушными шариками. И он счастлив. А до этого ничего. Пустота, черная дыра. Ни лиц, ни предметов, ни животных, ни домов. Ничего. В детдоме, в том самом городе, где все еще работала директриса и подруга матери, по старой памяти он называл ее матерью, ничего нового ему не сказали. Разве что, вспомнила директриса, у него были проблемы с речью, и с ним занимался логопед. Она растрогалась, расплакалась, все спрашивала, как Леночка, которая всегда была красавица и умница, некрасиво сморкалась в розовую салфетку. Не надеясь на успех, в силу привычки ничего не упускать, он нашел логопеда, который все еще работал в районной детской поликлинике. Похоже, в этом городке никогда ничего не менялось. Подслеповатый старик долго жевал губами, потирал подбородок высохшей ручкой и, наконец, сказал, что можно посмотреть архивы, но вряд ли что-то сохранилось. Медицинские карточки хранятся всего 10 лет, а то и меньше. Это же не ЗАГС. Потом вдруг оживился и сказал, что действительно был ребенок, которого нашли на улице. Тогда это было единичным случаем, не то что сейчас. Сначала думали глухонемой, так как он молчал, отказывался говорить или не мог. Помнит он его. Маленький, чернявый, в сиротской не по росту одежде. Первое слово, которое ребенок сказал, просто удивительно, покивал головой логопед. Вы не поверите, что-то вроде антипод. Представляете? Откуда он взял это словцо? Сказать не берусь. Такой вот казус. «А второе?» — спросил Андрей. «Он назвал свое имя». Логопед задумался. Сцепил сухие ручки на толстом зеленоватом стекле, покрывавшем стол, вздохнул и признался. «Но я запамятовал, к сожалению». «Странный выверты памяти, если бы не странное словечко «антипод», старый логопед напрочь забыл бы найденыша, а так запомнил. Правда, толку в этом было немного». «А вдруг я его сын?» — подумал Андрей, вспоминая генерала. «А что, грехи молодости, с кем не бывает? Тайная связь, незаконный ребенок, угроза карьере, устранение ребенка, а может и матери? Фу, какая чушь!»